Патентония. Не успели сказанцы рассмотреть вокзалы пассажиров, как потолок и стены стальной стрелы неожиданно поднялись вверх, а нижняя площадка вместе с креслами рванулась вперед. Раздался звонок, плиты раздвинулись, и открывшийся широкий туннель поглотил путешественников. Но почти сразу же площадка вынырнула из здания вокзала и быстро помчалась по какой-то совершенно необычной улице. Над улицей, в переплетении стальных конструкций и арок, возвышались дома патентонцев, а внизу с различной скоростью бежали 8 движущихся дорожек тротуаров. Внутренние тротуары предназначались для пешеходов, а внешние, более широкие, для транспорта. Площадка с казанцев шла по правой стороне дороги, а рядом ехали жители этого механизированного города. Площадка двигалась почти с той же скоростью, что и соседний тротуар, поэтому сказанцы могли как следует рассмотреть местных жителей. Патентонцы были на 3 головы выше сказанцев. У них была всего одна огромная нога и длинный подвижный нос. Казалось, что запахи для них важнее всего на свете. Мужчины были совсем лысые, а у женщин на затылке росли рыжие волосы, заплетенные в 3 короткие косички. Дети внешне ничем не отличались от взрослых. Одежда у патентонцев была одинаковая. Кожаная куртка, широкая разноцветная пелерина, длинный шерстяной чулок и резиновый башмак с двойной пружинищей подошвой. Благодаря этим пружинам патентонцы прыгали как кузнечики, передвигаясь со скоростью до 40 миль в час. Тротуары никогда не останавливались, а когда нужно было сойти с них, патентонцы ловко перепрыгивали на перроны, установленные вдоль мостовой на небольшом расстоянии друг от друга. Точно так же патентонцы на ходу прыгали с перрона на тротуар. Слева бежала самая быстрая дорога. Она была забита огромным количеством машин, напоминавших по форме шары, сигары и сплющенные огурцы. У всех машин вместо колес были полозья, похожие на лыжи. Шаровидные машины из тонкого прозрачного металла назывались винтолетами. В центре их торчали винтообразные мачты. Винты с помощью атомного двигателя вращались со скоростью 100 тысяч оборотов в секунду. Плоская резьба винта заменяла пропеллер. Винтолеты легко поднимались вверх, застывали на месте и летали в любом направлении, как самолеты. Тучи винтолетов, круживших в небе, снизу казались разноцветными мыльными пузырями. Другие машины предназначались для путешествий по воде и по суше. Внизу, под основанием, у них находились полозья, заменявшие железнодорожные рельсы. Поэтому они могли передвигаться по любой поверхности и, легко касаясь полозьями земли, на огромной скорости преодолевали все препятствия. Сказанцы глядели на все, широко раскрыв рот, и только вскрикивали от изумления. А пан Клякса расспрашивал едущих рядом патентонцев о различных особенностях этих машин. Все разговоры велись на сказанском языке. А патентонского вообще не было слышно, потому что местные жители общались между собой совершенно по-другому. Патентонцы носят очки с маленькими стеклами-экранами, в которых отражаются все их мысли, поэтому разговаривать им совершенно незачем. Пан Клякса обещал своим товарищам достать такие очки. «Но учтите, — предупредил пан Клякса, — что у патентонцев нет мыслей, которые они хотели бы скрыть. Боюсь, что многие из вас скорее откажутся от волшебных очков, чем согласятся выдать свои мысли. Мы из другого теста, и не все здешние изобретения нам подходят.